Наталья Соболевская. «Опасные игры» или «Ничего личного, это моя работа». Читает Юлия Долгова. Глава первая. Влад. «Влад, убери брезгливость с лица, а то ты настолько выделяешься из толпы», не отвлекаясь от сочного ягненка, обратился ко мне Атал. Свою трапезу он запил терпким вином и, откинувшись на стуле, принялся разглядывать разношерстную публику. В отличие от меня, мой главный страж питает слабость к подобным заведениям и часто их посещает. В империи места для любителей ночных развлечений запрещены, а здесь, на диких землях, где правит хаос и царит лишь один закон силы, разрешено абсолютно все. В пристанище, схожие с этим, стекаются мужчины и женщины всех рас и сословий, где они с упоением вкушают все виды порока. Одни утоляют жажду крови в смертельных поединках, другие вдыхают дурман и предаются разврату. «Лазутчик опаздывает», — зло бросил я. «Нет, это мы пришли раньше. Влад, расслабься, оглядись. Здесь не так и плохо. Смотри, вон та очень недурна». Атал показал взглядом на полуголую девицу, что бесстыдно плясала на сцене. «Не люблю дешевых женщин». «О!» – протянул главный страж. «Это знают все. По слухам, леди Мари вытянула за свои услуги у тебя целое состояние. Она получила, что хотела, так же, как и я». «Получила?» – заинтересованно повторил за мной Атал. «Не означает ли прошедшее время, что ты намерен с ней расстаться?» «Да, после праздника роз отправлю ее в деревню к законному супругу», – подтвердил я. И на лице помощника появилось веселье. «Твои люди пир по этому поводу закатят. Помни мои слова. Наконец, в замке все вздохнут с облегчением». «А почему после праздника роз?» «Я могу организовать ее отъезд гораздо раньше. На балу, по традиции, должна быть хозяйка. И мне нужна спутница. А заводить новую любовницу или давать повод думать какой-либо другой женщине, что она может ей стать, я пока не планирую. Так что придется еще немного потерпеть леди Мари». «Да», – протянул Атал и, смеясь, добавил. «Леди Мари сравняет твой замок с землей, камня на камне не оставит, когда узнает о твоем изгнании». К нам подошла высокая для гнома женщина и низко поклонилась. «Приветствую тебя, Атал. Хотела узнать, мой самый ценный клиент всем доволен и останется ли на ночь?» Услужливо поинтересовалась управляющая и, оголяя беззубый рот, улыбнулась. «Я готова сию минуту подготовить ваши привычные покои и прислать лучшую из моих танцовщиц». «Нет, Лука, к сожалению, сегодня у меня другие планы», – протянул Атал. «После встречи ты мне не понадобишься. Можешь вернуться в замок утром». Решил я, что друг заслужил поразвлечься. Обрадованный воин незамедлительно приступил к выбору спутницы на ночь, подробно расспрашивая женщину о новых работницах ее заведения. Я посмотрел в сторону и перестал слышать их. Мое внимание сосредоточилось на одном объекте. Я видел лишь ее. Необычайной красоты девушка самозабвенно извивалась в чувственном танце. В отличие от других танцовщиц, она была одета. Ее короткий лиф туго сидел на пышной груди. Золотая прозрачная юбка соблазнительно облегала изгибы фигуры и расходилась вниз. Два разреза, доходившие практически до пупка, то и дело распахивались, обнажая стройные ноги. Девушка плавно покачивала бедрами, а ее руки изящно скользили вверх и опускались, чуть касаясь идеальных форм. Прелестница заметила, что я смотрю на нее и, дразня своим роскошным телом, медленно околдовывая, выдернула из волос шпильку. Локоны цвета меда разметались по хрупким плечам. Она склонилась к полу, выгнулась и, обжигая многообещающим взглядом, одновременно лаская себя руками, не спеша поднялась. «Влад, Влад!» По всей видимости, не первый раз позвал меня главный страж, заставляя отвлечься от наваждения. «Куда ты? А? Вот в чем дело!» Атал заметил, куда я смотрю, и расплылся в довольной улыбке. «Остаемся оба и развлечемся», — предложил он. «Нет», — категорически отказался я. «Тогда сегодня на ночь она моя». Заявление Атала неприятно кольнуло, и несмотря на то, что он мой лучший воин и правая рука, я еле поборол желание вырвать ему язык. «Нет, после встречи с лазутчиком найдешь хозяина и выкупишь ее для меня». «Даже так? Место леди Марии недолго пустовало?» Главный страж прищурился и разглядел девушку. «Влад, она хороша. Даже очень. Просто чудо. Как такой цветок мог попасть сюда? Хозяин трактира – гном. Ты же знаешь, они предпочитают только своих, и красоту человеческой женщины не могут оценить. Сыграю на этом и собью ее реальную цену». Друг воодушевился. Словно он с помощью хитрости не деньги сэкономит, а сражение выиграет. Атал отвлекся лишь на прислужника, что наполнил его опустевший бокал и с еще большим азартом продолжил. Наверное, она впервые вышла в зал. Вернее, точно первый раз, иначе ее давно бы заприметили и выкупили. «Подзови. А то, если кто другой это сделает, придется отстаивать право забрать ее себе». Пальцем поманил девушку, и она, продолжая танцевать, грациозно подошла к нашему столу. Внимательно рассмотрел ее вблизи. Яркие, серо-зеленые глаза, гладкая, с розовым оттенком кожа, пухлые губы и аккуратный маленький носик. Чаровница кружилась вокруг меня, имитируя ласки. Дыхание значительно участилось. Не отрывая взгляда от объекта вожделения, я осушил стакан воды и вытер влажный лоб. А ведь она ни разу до меня не дотронулась, но завела так, как ни одна другая. Подумал я, похлопал по своей коленке, и девушка покорно присела на нее. Она пластично выгнула спину, прижимаясь к моей груди, и нежно провела мягкими губами по моей щеке. Волшебно-сладковато-фруктовый аромат танцовщицы пленил, и я с наслаждением вдыхал его, пока мои руки блуждали по ее телу. Я завелся не на шутку. Желание уединиться с девушкой прямо здесь и сейчас вспыхнуло, как факел. «Влад!» – услышал я окрик, и пришлось отвлечься от девушки. «У нас гости!» – Атал кивнул в сторону входа. Там, с опаской, осматривая зал, стоял наш лазутчик. «Сними плащ», — приказал я Аталу. И тот, без всяких вопросов, отдал его мне. «Красавица, я хочу тебя забрать в свой дом, ты не против?» «Не знаю, зачем», — спросил. «Даже откажись она, все равно увел бы ее, но получить положительный ответ в виде благодарных глаз и счастливой улыбки оказалось приятно». Накинув на плечи девушки одежду главного стража, я надел ей на голову капюшон и попросил меня подождать. Скрытая от взглядов, она направилась в самое пустынное место заведения и, прислонившись к стене спиной, послушно ждала. Сал тяжело дышал, вымотанный дорогой. Он буквально свалился на стул и жадно накинулся на еду. Осушив кубок вина и утолив голод, он вытер рукавом с губ остатки мяса и начал рассказывать. Подозрения, что творится неладное, подтвердились. Главаря диких земель свергли. Его собственный сын устроил заговор и, собрав все племена, публично казнил его. Причем сам. На деревне у границы участились нападения. Они и раньше случались, но обходилось без кровопролития. Недавно выжгли целый поселок, и всех уцелевших жителей увели в рабство. Старый главарь не допустил бы подобного, а вот его сын Рангок давно мечтает разжечь огонь войны. Рангок всегда отличался крутым нравом и не одобрял политику отца. Новый главарь уводит из племен мальчиков и молодых мужчин. Его воины и днем, и ночью учат их сражаться. продолжил Сал. А я в очередной раз кинул взгляд на девушку. Он собирает армию, даже берет наемников из империи на службу. Ему не дают покоя земли, отвоеванные у отца императором. Он хочет их вернуть и, по возможности, захватить имперские. Нас ждет война. Подвел итог Атал, а я опять отвлекся на хрупкую фигуру в углу. Сал, наблюдать со стороны теперь недостаточно. Под видом наемника проникнешь в лагерь Рангога и продолжишь добывать сведения оттуда. Встречи, как обычно. Дал я указание лазутчику. Он огляделся и, подавшись чуть вперед, ожидал награду за работу. Потянулся к поясу и, пошарив, понял. Приготовленный мешочек с золотом исчез. Сняв с пальца перстень, бросил его на стол в качестве оплаты. Главный страж, непонимающе, уставился на меня, но промолчал. Перстень стоит в несколько раз дороже, чем я обычно плачу лазутчику. «Зачем?» Дождавшись, когда Сал выйдет из-за стола, спросил Атал. «Золото пропало», — сказал я и резко обернулся в сторону, где меня ждала девушка. Угол пустовал. Мало ли что ей понадобилось, предположил главный страж. Может, решила с кем попрощаться? Найди ее немедленно и уходим, рявкнул я. Атал вернулся не скоро и с растерянным лицом. Влад, ничего понять не могу. Кроме нас, ее никто не видел. Лука и слышать о ней не слышала. Она собрала всех танцовщиц. Ее среди них нет. Девушка здесь не работает. Хозяин в ужасе и приносит свои извинения. Он предложил уступить тебе любую из его женщин бесплатно. Но я сказал, что тебя такой вариант не устраивает, и он организовал ее поиски. Это она украла золото. Не может быть, тебя не могла обокрасть трактирная девка. Как танцовщица умудрилась стащить золото? Допустим, ты не заметил, как ее маленькие ручонки пробрались к твоему поясу. Но золото... Ты же всегда ставишь защиту. Как? Влад, это невозможно. Никто бы не смог. Не унимался главный страж, и мне захотелось его придушить. Она искусная воровка. Ну что ж, так даже интересней. Найдешь мерзавку и доставишь в мой замок. Хоть из-под земли, но достань мне ее и не возвращайся, пока не выполнишь приказ. Посмотрим, как она запоет, когда узнает, на кого нарвалась. Злость кипела через край. Если бы меня с вестями не ждал император, остался бы и помог Аталу. Но дела прежде всего. А девица от меня никуда не денется, и ей придется долго умолять о пощаде. И чтобы ни один волосок с ее головы не упал, я сам ей займусь, предупредил я и покинул трактир. Противный женский визг. Мари опять атакует дверь моего кабинета. «Не велено». Это единственный ответ, которого за сегодня добилась от моей охраны любовница. «Я не уйду. Мне надо», – продолжала вопить Мари. «Проще позволить ей войти, иначе она не даст мне спокойно работать». «Пропустите», – крикнул я, зная, что охрана услышит сквозь закрытые двери. Дверь тут же распахнулась, и в комнату, как ни в чем не бывало, проникла Мари. Нарядное красное платье выгодно оттеняла ее волосы и бледную, почти белую кожу. Она, как ей кажется, обворожительно улыбнулась и, чуть склонив голову, присела в приветствие. «Влад!» – обиженно протянула любовница. «Я знаю, что у тебя много дел, но твоей бедной Мари тоже надо хоть немного внимания. Я тебя практически не вижу и скучаю. Сегодня третий раз прихожу, а твоя охрана меня не пускает. Я и раньше отказывал тебе в дневных визитах. Да, но ночью ты навещал мою спальню, а теперь забыл туда дорогу. Что же мне остается делать? Остается готовиться к сегодняшнему балу. Разве не этим ты должна сейчас заниматься? У меня все под контролем», – деловито заявила девушка, и я ей верил. Она, как никто, умела командовать работниками, и они ей безоговорочно подчинялись. Все знали, леди Мари скора на расправу. Если бы не ее скверный характер, она была бы идеальной любовницей. Замужняя, красивая, в меру умная и умеет себя подать. Но терпеть выходки этой особы я более не намерен. Если раньше она устраивала скандалы только с прислугой и строго в стенах моего дома, то теперь начала выносить их за пределы и, пользуясь моим именем, бесчинствует уже при дворе. Девушка, заметив, что ее присутствие не возымело нужного эффекта, обошла меня и обняла со спины. «Влад, мне так одиноко!» Любовница расстегнула верхнюю пуговицу рубашки и принялась ладонями растирать мою грудь, нашептывая на ухо. «Я готова на все, лишь бы ты был доволен мной!» «Мари, мне некогда. До бала осталось не так много времени. На празднике я не обойду тебя вниманием. А чтобы ты не скучала?» Выдвинул верхний ящик стола и достал оттуда синюю бархатную коробочку. «Вот тебе моя благодарность за организацию вечера». Что в коробочке, я и сам не знал. Ювелир с частой периодичностью присылал мне для Марии подарки, а этот должен стать прощальным и последним. Я планировал его отдать ей на балу, но выпроводить ее по-другому не получится. «Ох!» – воскликнула Мари, когда открыла коробку. «Влад, ты меня балуешь!» Любовница с завидной сноровкой надела на шею цепочку, на которой висел драгоценный камень размером с увесистый булыжник. «Мари, а теперь...» «Да-да, я понимаю. Оставляю тебя наедине с твоими скучными и такими важными делами». Девушка выпорхнула из кабинета, а я призадумался. С моего возвращения я ни разу не навестил ее. А все она, ведьма из трактира, заполнила мысли и как наваждение стоит перед глазами. Мешает сосредоточиться и работать. Ну ничего, каждая минута ожидания окупится, когда вернется Атал. И где только носит моего главного стража. Он давно должен был найти девчонку и явиться в замок. Терпение не моя благодетель. Ваш бал, Арагон, как всегда выше всяких похвал. Герцог Лаварье распинался в учтивости. Это не моя заслуга, а леди Марии. Сделал комплимент я своей спутнице, отчего она расцвела и взяла меня под руку. Герцог выдавил для моей дамы улыбку. Мари в свое время неплохо прошлась по его дочери и, можно сказать, сорвала весьма выгодный для нее брак, так что Лаварье, как и многие присутствующие, терпеть не мог мою любовницу. К нам присоединилась супруга герцога. Юная особа являлась его второй женой. Первая неожиданно заболела и вскоре скончалась. Ходили слухи, что нынешняя герцогиня отравила ее. Но доказательств этому не было. Мари напряглась. Они с герцогиней одной хищной породы. Да и к тому же обе молоды, красивы, амбициозны и из чувства конкуренции ненавидят друг друга. Наши спутницы вежливо обменялись колкостями. По обыкновению победила Мари. Надо бы предупредить любовницу, что недолго ей оставаться хозяйкой положения. Герцогиня просто уступила ей, боясь попасть ко мне в немилость. «Герцог, герцогиня, прошу нас простить, но мы поздоровались еще не со всеми гостями», — сказал я и уволок мою неблагоразумную пассию подальше от себе подобной женщины. Мария сильно пожалеет о своих словах, неосмотрительно брошенных в сторону соперницы гораздо выше ее по положению. «Предполагаю, когда Мари потеряет статус моей фаворитки, месть со стороны герцогини не заставит себя долго ждать. Прошу прощения, господин», — услышал я за спиной, и по телу пробежало чувство предвкушения. Окликнул меня Тал, и это означает лишь одно — танцовщица из таверны в моих руках. Я обернулся, и мои выводы подтвердились. На лице главного стража играла довольная улыбка. «Мари, я оставлю тебя ненадолго». «Влад!» – зашипела она и еще крепче вцепилась в меня. «Ты Ты мне обещал внимание, где оно?» Не выдержав очередную наглость, я резко выдернул руку. «Знай свое место. Вернусь, поговорим. И разговор придется тебе не по душе», — осадил я взорвавшуюся любовницу. Мария тут же осеклась. «Влад, прости меня», — залепетала она. «Это все усталость от приготовлений. Обещаю, подобное не повторится». Оставив девушку без ответа, я вышел с главным стражем из зала. «Почему так долго?» – спросил я. «Влад, девица оказалась не так проста и умело заметала за собой следы. К тому же, получив огромный куш в виде твоего золота, залегла на дно и не высовывалась. Ты был прав. Она воровка и орудует в тавернах. Схему не меняет. Под видом танцовщицы охмуряет клиентов и крадет ценности. Обнаружил я ее как раз, когда она стягивала с очередной жертвы весьма дорогой амулет. Одна мысль, что девушка, которая мне так понравилась, танцевала, соблазняла, прижималась к другому мужчине, ласкала его, сидела на коленях, и он трогал ее, вызвала ярость и грозила воровке бедой. «Где она?» – рявкнул я, выплескивая на неповинного помощника злость. «Влад, ты не сказал, куда ее поместить? Леди Мари еще в замке, поэтому танцовщица в подвале, в одной из камер». «Отлично, ей там самое место», – похвалил я Атала, и тот немного расслабился. Спустившись по длинной, плохо освещенной лестнице, мы оказались в самом мрачном месте замка. Атал остановился возле камеры для допросов, достав тяжелую связку ключей и открыл дверь. От холодного каменного пола, на котором в неудобной позе сидела девушка, ее отделяла лишь горстка соломы. Руки высоко подняты вверх, на тонких запястьях – оковы. Лица девушки не видно, она низко склонила голову. Стоило увидеть красавицу в таком положении, и в сердце поселилась жалость. Я сразу все ей простил, только знать пленнице об этом – совсем не обязательно. Жестом показал, чтобы Атал остался снаружи, а сам вошел и прикрыл за собой дверь. Девушка неподвижна. Потеряла сознание или уснула? Уснула. Звук моих шагов эхом разлетелся по камере. Танцовщица вздрогнула, подняла голову, и в необычайно красивых глазах вспыхнул ужас. Она затряслась от страха, а по щекам потекли слезы. Договоримся быстро. Специально, медленно приблизился к ней, присел на корточки и одной рукой схватил пленницу за подбородок. «Простите меня, пожалуйста», — взмолилась девушка, и я впервые услышал ее тонкий, мягкий голосок. Определенно она не только великолепно танцует, но и поет. Потом обязательно выясню. «Как тебя зовут?» «Таис», — вымолвила куколка. Чувствую, как она напряжена. Должно быть, обстановка камеры навевает Таис мысли по поводу ее нерадужной дальнейшей судьбы. «Ну и что прикажешь мне с тобой делать, Таис?» — с издевкой спросил я. «Я не знала, кто вы. Никогда бы не стала воровать у такого, как вы. Простите, я все верну, если дадите время». «Даже больше, чем взяла», — умоляюще оправдывалась она. «Таис, Таис», — я осуждающе покачал головой. «Я хотел забрать тебя, поселить в своем доме, предложить другую жизнь. Разве это хуже, чем шляться по трактирам и воровать? А? Нет-нет, конечно же нет». Я так обрадовалась предложению, что не поверила в собственную удачу. К сожалению, мешочек уже успела стащить. Хотела его вернуть, но вы обнаружили пропажу, я испугалась и сбежала. Чуть подался вперед, Таис нервно дернулась, прижимаясь к стене. «Не бойся», — сказал я, и, вставив ключ в кандалы, освободил руки пленницы. «Спасибо», — поблагодарила она и принялась растирать запястье. «Почему ты так живешь? Ты бы с легкостью нашла покровителя, который заботился бы о тебе и содержал. Он был Еще в детстве я встретила папу Дака, который подобрал меня и растил как родную дочь. В основном папа Дак зарабатывал на жизнь игрой в карты, но изредка, если предоставлялась возможность, приворовывал. Он никогда меня не брал с собой, но обучил своему делу. И вот не так давно он ушел и больше не вернулся. Девушка прервалась, ее глаза опять увлажнились. Что с ним случилось, я не знаю. Имеющиеся несколько монет быстро закончились. И хозяйка, у которой мы снимали дом, выставила меня на улицу. Как-то раз я зашла в таверну, чтобы поесть и попроситься на работу. Ко мне за стол подсел мужчина. Он накормил меня, а сам пил и пил. В конце концов, он напился до беспамятства, и я обчистила его карманы. А дальше вы и сами все знаете, — рассказала Таис и в конце стыдливо опустила голову. Я внимательно выслушал девушку, встал и отошел на три шага. «Хорошо, Таис, я готов забыть о твоем поступке и повторить свое предложение остаться у меня в доме». «Господин так добр, я не заслужила такую милость», — обрадовалась пленница. «Не заслужила», — подтвердил я и подошел к ней обратно. Протянул руку, она с опаской, но взяла ее. «Таис, ты же отдаешь себе отчет на то, что ты соглашаешься и осознаешь, кем будешь для меня?» Прояснил я ситуацию, помогая Таис подняться. Танцовщица закивала и добавила. «Я все понимаю и благодарю господина за оказанную честь. Ты можешь обращаться ко мне, Влад?» «Влад», — повторила она. Не выпуская руку девушки, повел ее на выход. Потом резко остановился и, обняв ее, сказал: «Таис, тебя отведут в мои комнаты, где накормят, помоют и оденут. Сейчас я занят, но к ночи приду, и, надеюсь, ты поблагодаришь меня не только словами». Девушка в очередной раз кивнула, но я подметил, она не так напугана, как хочет казаться, и не так рада предложению, как делает вид. Актриса она отменная. Лишь на мгновение в ее взгляде промелькнуло негодование. Но она тут же собралась и продолжила играть свою роль.